Ты в курсе сейчас эфир в Пранк ФМ пишется? Хочешь свое радио... В радиоэфир? В радиоэфир... О, ёбаный в рот, картавый хуй! В радиоэфир хочешь попасть? Пошел ты с ним нахуй! Да почему? Ты знаешь, прикольная компания. Продуктивная беседа там. Ну, в общем, у нас прикольно. Нахуя вы мне сдались с вашими беседами? Ну, вдруг что нового узнаешь. На самом деле, очень много происходит среди пранкеров. Тебе, наверное... Снимай тебя, ёбаный в рот! От старухи нужно, ёбаный ебать! Да я тебя приглашаю! Прикольно будет! Куда, блядь? Нахуя мне приглашение? Отжигать будем! Да сейчас это... Короче, знаешь что? Переходи по ссылке fm.pranky.net live. Там нормально так, короче, беседу ведем. Присоединяйся, в общем. Я сказала, нахуя мне ваши беседы, нахуя? Ну, тебе не скучно разве одной, нет? Нет, не скучно. Да ладно тебе, да перестань. Go к нам, камфу. Тебе будут... Ты знаешь... Вообще... Пошли вы все от меня нахуй, блядь! Тебе там будут очень рады, я тебе отвечаю. Ебит твою, что ты? Падла ёбаная, в рот! Что ты, блядь? Чего? Чё там говоришь, бабуль? Чтоб ты подох! А, спасибо.